31. В консульство Гая Цести и Марка Сервилия, смотри примечание 45, в Рим прибыли знатные парфяне без ведома царя Артабана. Примечание 45. В 35 году нашей эры. Конец примечания. Из страха перед германиком он некоторое время сохранял верность римлянам и справедливо правил своими, но потом стал заноситься перед нами и свирепствовать над соотечественниками, так как преисполнился самоуверенности, проведя удачные войны с окружающими народами. Он пренебрежительно относился к Тиберию, считая, что тот по старости не способен к войне, и жадно добивался Армении, властителем которой после смерти Артаксия поставил старшего из своих сыновей Арсака. Более того, он нанес римлянам оскорбление, послав своих людей с требованием выдать сокровищницу, оставленную Вононом в Сирии и Киликии. Говорил о старых границах персов и македонин, бахвалясь и угрожая вторгнуться во владение Кира и Александра. Примечание 46. То есть владение Кира-старшего, захваченное впоследствии Александром Македонским. Конец примечания. Страница 169. На отправлении тайного посольства к Тиберию настояли один из наиболее родовитых и богатых парфян Синнак и близкий к нему евнух Абд. Быть евнухом у варваров совсем не позорно, больше того, это ведет к могуществу. Итак, вместе с примкнувшими к ним другими сановниками, не имея у себя ни одного Арсакида, чтобы провозгласить его своим верховным владыкой, ибо большинство из них было истреблено Артабаном, а остальные не достигли еще возмужалости, они просили отпустить к ним из Рима Фраата, сына царя Фраата. Необходимо лишь имя и поддержка. Пусть потомок Арсака с согласия Цезаря покажется на берегу Евфрата.